Глава 22. Кинта. Следующим вечером Кинта была готова к балу. Половина ее волос была собрана на макушке в замысловатый узел, оставшиеся пряди длинными локонами обрамляли лицо. Касарина была так довольна платьем из звездного света, что подарила Кинте набор гребешков, инкрустированных бриллиантами. Кинта воткнула гребешки себе в кудри, и они напоминали лунный свет в ночном мраке. Впрочем, даже бриллианты не сверкали так ярко, как подарок, который Кинта сделала себе. Она тайно работала над ним весь месяц, плетя куски кружева, пока Твен спал или отлучался из аури-пигмента по своим делам. Поверх футляра из светло-серого шелка Кинта надела тончайшее платье, серебристая, как утренняя роса, полная узоров из ее жизни. На лифе оказался узор ее детства в небесном цирке. На ключице — плотный и пугающий узор одиноких лет и питания объедками. Те части тоже были кружевными, но давили на плечи своим весом. Подол рассказывал о последнем месяце, когда Кинта познакомилась с Твеном и научилась плести из звездного света кружевные истории. Там кружево было воздушным и не спадало с ее талии, словно морская пена. Оно смеялось и танцевало, целуя пол. Серебристый свет платья мягко окутывал Кинту, озаряя ее, как один из бумажных фонариков, зажженных в честь бала. Касарина накажет ее за то, что она смастерила платье для себя. Возможно. Но Кинта вплела в свое платье столько разной магии, что толком не понимала, на что оно способно. В платье были и надежда на будущее, и заговор на красоту, и прилив счастья. Касарина ведь не пожалеет для нее всего этого. Кинта снова посмотрелась в зеркало, впервые в жизни дико довольная своим искусством и собой. Она справилась. Она превзошла свою мать и сплела звездный свет в кружево. Сегодня на нее будут смотреть влиятельные люди Северона. Они все захотят с ней познакомиться. Часть ее души, та, что так давно стремилась к магии, желала остаться в Североне. Чтобы за ней бегали, чтобы о ней говорили, чтобы ее помнили. Но что толку пользоваться вниманием и спросом, если она потеряет Твена? Кого заинтересует ее умение плести кружево из звездного света, если она не достанет больше нитей? Будет ли ей дело до чужого внимания, если ее сердце окажется на другом конце света? В дверь постучали. Тук-тук-тук. Потом снова. Тук-тук-тук. «Привет», — сказала Кинта, открывая дверь. «У Твена...» Глаза вылезли из орбит, когда он увидел Кинту в серебристом платье. «Ты...» Он открывал и закрывал рот, силясь подобрать слова. Кинта вспомнила все нежности, которые Твен шептал ей вчера ночью, когда они, прижавшись друг к другу, лежали на ее кровати. «Я что?» — игриво спросила она, нащупывая пузырек с лунной тенью у себя на шее. «Ты прекраснее, чем сами звезды», — тихо ответил Твен. Казалось, он потрясен до глубины души. Твен шагнул к ней, прижал ладони к ее щекам и медленно покрыл поцелуями ее шею. Кинта закрыла глаза, наслаждаясь его обожанием. Их тела горели огнем, и Кинта едва не затащила Твена к себе в комнату, чтобы вместе пропустить бал. «Ты сам здорово выглядишь», отметила Кинта, отстраняясь от объятий Твена. Протянув руку, она поправила серый шелковый галстук, прекрасно сочетающийся с темным костюмом и белой шелковой сорочкой. Из кармана пиджака выглядывал кружевной платочек из звездного света. Богатство шло Твену, как при их первой встрече Кинта и представить не могла. Он протянул ей руку, и они вместе направились в атрий. «Все свои танцы обещаю тебе», — шепнула Кинта, когда они приблизились к мраморной лестнице. После первого танца в библиотеке они тренировались каждый вечер и неплохо освоили три танца, которые показал Кинти Твен. «Уж пожалуйста», — попросил Твен. На верхней ступени лестницы Кинта на миг прильнула к Твену. В атрии было уже людно. Гости собрались вокруг фонтана. На самые большие деревья повесили свечи в стеклянных абажурах, и атрий сиял, словно полный светлячков. Косарина пригласила всех более-менее известных и влиятельных жителей Северона и гостей со всего мира. На их фоне выделялись ученые в разноцветных одеждах. Несколькими часами ранее в библиотеке Кинта наносила последние штрихи на платье Косарины, а Твен убирал книги. «Сегодня наше время блистать, в буквальном смысле», заявила Косарина, кружась в платье из звездного света. Косарина источала власть, а благодаря Кинтиной магии тем вечером отказать ей не мог никто. Вопреки настойчивым утверждениям Косарины о том, что волшебное кружево привлекает ее только своей красотой, Кинта гадала, не приглашено ли столько гостей, чтобы навязать им коварные планы, от которых выиграет Северон. «Мы будем скучать по вам», — сказала Кинта, закрепляя последнюю деталь платья Косарины. «А вам точно нужно уезжать?» — спросила Косарина, рассматривая их обоих. «Нужно», — подтвердил Твен, пронзая Кинту взглядом, от которого девушку бросила в жар. Они обсуждали это много раз. Как бы им ни хотелось остаться в комфорте аури пигмента, все изменится, едва Косарина раскроет их секрет, представив кружево прядами. К тому же их ждал целый мир. «Ну, хорошо. Это вам». Косарина грустно улыбнулась и протянула каждому из них по мешочку, набитому золотыми монетами. Свой мешочек Кинта спрятала в дорожную сумку, где уже лежали ее новая одежда и книга по кружевоплетению. Твен тоже сложил в сумку одежду и футляр со скрипкой. Сумки ждали в библиотеке, которая казалась в тысячи миль от лестницы, ведущей в переполненный атрий. Еще один поворот, и их увидят все гости. Кинта была готова к встрече. Готова к тому, что все глаза Северона устремятся на нее и Твена. А разве могла она иначе? Когда Кинта и Твен предстали перед гостями, те дружно втянули воздух. У основания лестницы стоял Дэймон с другими учеными. Удивление исчезло из его взгляда, едва он встретился глазами с Кинтой. Дэймон слегка наклонил голову. Кинта кивнула в ответ. Косарина рассматривала платье Кинты и хмурилась. Кинту замутило. Она совершила чудовищную ошибку, о чем она только думала, мастеря платье, которое затмит наряд Косарины. «Думаю, нам надо идти к гостям», — шепнула она Твену. «Все будет в порядке». Сжав Кинтину руку, он повел девушку к Косарине. Гости расступались, давая им пройти. Почему все собравшиеся на них таращились? Потому что никогда не видели столько звездного света в одном месте? Или потому что Кинта блистала в своем творении? Или потому что она вела под руку ослепительно красивого Твена? «Кто они?» — спросил один из присутствующих, и остальные гости подхватили вопрос. Косарина направилась к ним, и Кинта крепче стиснула руку Твена. «Если ее накажут за платье, это случится сейчас. Что сделает Косарина? Отправит ее в тюрьму? Унизит перед всеми пришедшими на бал?» Косарина повысила голос, перекрывая шептунов. «Позвольте представить вам Кинту и Твена. Это мастера, создавшие мое платье, и, очевидно, Кинтина из звездного света. Кинта — наша кружевница. Твен добывает ей звездный свет». Косарина остановилась рядом с ними и легонько коснулась кружева на плече у Кинты. «Мне нравится твое платье», — шепнула Косарина, подмигивая девушке. «Чем больше красоты, тем лучше, да?» Кинта шумно вздохнула с облегчением и улыбнулась в ответ. «Благодарю вас». Она присела в глубоком реверансе. Вокруг них с Твеном загудела толпа. «Это невозможно!» — воскликнул ученый у лестницы. «Подобное веками никому не удавалось». Другие гости согласились, хотя перед глазами у них было доказательство обратного. Вопросы и беседы вздымались как волна, и Кинта сжала ладонь Твена. «Ощущение такое, будто я отправляюсь купаться с акулами». «Я не позволю им тебя сожрать». Твен покровительственно обвил ее талию рукой. Косарина жестом велела гостям не напирать на Кинту и Твена, а оркестрантам заиграть. Следующие несколько часов превратились в водоворот музыки, рукопожатий, ответов на вопросы, распития шампанского. В один момент сквозь толпу обожателей пробился Пьер и широко улыбнулся Кинте. «Я всегда в тебя верил», — заявил он. «Твоя мать очень гордилась бы тобой». Кинта крепко обняла его. «Я буду скучать по тебе, дружище», — призналась она, но прежде чем смогла добавить хоть слово, ее оторвали от Пьера, миссис Девенпорт и другие дамы из Северонского общества ведьм. Каждой из них хотелось задать Кинте сотню вопросов и внимательнее рассмотреть ее платье. К счастью, прежде чем дамы из сов вцепились в Кинту, талию ей обвила знакомая рука. «Уже поздно», — шепнул Твен ей на ухо. «Пора нам станцевать наш танец и выбраться отсюда. Не хочешь найти место поспокойнее?» «Еще как хочу», — шепнула в ответ Кинта, поворачиваясь к нему. Вечер напролет гости бала пытались потрогать ее платье, и каждая протянутая рука все больше воспринималась как вторжение в личное пространство. Одно дело — с платьем носить на себе историю своей жизни, и совсем другое, когда к нему жадно тянутся чужие. Шанс ускользнуть с вечеринки вместе с Твеном ради нескольких минут наедине казался мечтой. Кинта и Твен выбрались из атрия в длинный коридор с мраморным полом. У входа в коридор стояли большие горшечные растения и деревья, которые немного защищали от любопытных глаз и заглушали шум вечеринки. Вдоль коридора горели свечи в серебряных подсвечниках. Их отражение танцевало в зеркалах, висевших на стенах. Кинта тоже сияла, озаряя темное пространство. Твен протянул Кинте руку, и после поклона и реверанса они начали танцевать один из танцев, которым Твен обучил девушку. «Как прекрасно!» Кинта прижала голову к груди Твена. На самом деле ей хотелось сказать «Я тебя люблю». Время и место подходили идеально. Но для столь откровенных признаний требовалась определенная смелость. Твен поцеловал ее в лоб, и они стали двигаться вместе немного мимо ритма, но до очаровательного скоординировано. «Я должна кое-что тебе сказать», — продолжала Кинта. Ее губы были у самого уха Твена. Ей хватит смелости сделать признание. «Что тебя не касается?» Твен легонько поцеловал ее в шею. «Очень важные слова. Я такие много лет никому не говорила». Твен улыбнулся в дюйме от ее щеки. «Ну так не спеши». Кинта выдохнула, и когда они вместе повернулись, руки Твена чуть крепче сжали ей талию. «Я...» Не успела Кинта озвучить признание до конца, Твен резко остановился и выпустил ее из объятий. Кинта сделала неровный шаг назад. Твен вытянул руку, чтобы не дать ей упасть, но его опередила рука другого человека. «Ничего, если мы вмешаемся», — спросил голос за спиной у Кинты. Ногти грубо впились ей в плечо. Твен замер перед ней с разгневанным выражением лица. За спиной у него маячил Гюстав. Один из ученых, от которых несколько недель назад они убегали по пляжу, а потом прятались в большой библиотеке. Сегодня он был в синем наряде ученого. Гюстав жестом велел им отойти в тень горшечного лимонного дерева, И Кинта заметила, как серебром сверкнул нож, который он приставил Твену к спине. «Гюстав, что ты тут делаешь?» Прошипел Твен и резко вдохнул, потому что Гюстав вывернул ему руку. «Нас пригласили», — ответил Гюстав. «Спасибо тебе за то приглашение». Он пошевелил бровями так, как, наверное, считал очаровательным. Кинту чуть не вырвало. Это все она виновата. Не вырони она приглашение, съезжая из дюны, Анри и Гюстава здесь не было бы. «Этот же вопрос мы могли бы задать вам обоим», — проговорил Анри из-за спины у Кинты. «Впрочем, ответ у нас уже есть. Вы любимчики Касарины». «Не представляю, как вы, ребята, провернули этот фокус, но мы научимся плести кружево из звездного света». Анри провел ладонью Кинти по плечу, грубыми пальцами задевая кружево. «Не трогай меня!» Кинта с силой наступила Анри на ногу. Тот выругался и отпустил ее. Девушка метнулась к Твену, но Гюстав еще резче заломил ему руку за спину, заставив Твена поморщиться, когда приставленный к спине нож кольнул его через пиджак. Кинта в отчаянии огляделась по сторонам, проклиная свое решение уйти из людного атрия и уединиться с Твеном. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь, но не успела, потому что Анри схватил ее за руку. «Пикнешь! Гюстав прикончит мальчишку!» Голос Анри звучал тихо и угрожающе. «Нам он не нужен, а хорошую взбучку от нас заслужил». «Объясни, как плетешь кружево», — потребовал Гюстав. «Не то я прямо здесь Твену кишки выпущу». Его нож глубже вонзился в спину Твена. «Прекрати!» — взмолилась Кинта. «Отпусти его!» «Не говори им ничего», — велел Твен. Кинта покачала головой. «Ну, узнают эти двое, как плести кружево, и что с того? Сохранить Твену жизнь важнее любой магии». «Есть специальная книга», — в отчаянии выложила Кинта. «В ней образцы узоров. Если отпустите нас, мы вам ее отдадим». У Гюстава загорелись глаза. «Если заполучим ту книгу, нам будут завидовать все ученые Северона. Они любые деньги нам за информацию выложат». «Принесите книгу», — велел Анри и кивнул Твену с Гюставом. «Сходите вдвоем. Мы подождем вас здесь». Кинта заглянула Твену в глаза. Он пытался что-то сказать, ей возбужденным, встревоженным взглядом, но что именно, девушка не понимала. «Отпусти меня с ними», — взмолилась Кинта. «Нет», — отрезал Анри. «Ты слишком заметна. Ты останешься здесь, красивая, как картинка. Вот принесут они книгу, и мы отпустим вас обоих». Анри сильнее сжал ей руку, и Кинта негромко хныкнула. Твен зверем глянул на обидчика, но поделать ничего не мог, ведь Гюстав повел его к лестнице в центре атрия. Нож Гюстава по-прежнему упирался Твену в спину, скрытый от гостей синим нарядом ученого. Прежде чем они исчезли из виду, Твен крикнул через плечо, обращаясь к Кинте. «Жди меня в дворцовых доках!» Его голос перекрыл негромкие разговоры и музыку в атрии. Ученые и другие гости оглядывались по сторонам, не понимая, кто кричит. «Тихо!» — рыкнул Гюстав, подталкивая Твена к лестнице. Караулящий Кинту Анри выругался, проклиная ненужное внимание. Девушка лишь улыбнулась. Она понимала, что имеет в виду Твен. Он сбежит от Гюстава через туннель, который они обнаружили, когда впервые очутились в замке. Ей следовало лишь избавиться от Анри и пробраться в доки. Там ее встретит Твен, и они будут свободны. «Если отцепишься от меня, я представлю тебя Касарине. Уверена, она заинтересуется твоими научными исследованиями, особенно если я замолвлю за тебя словечко». Анри на секунду прищурился, будто ища подвох. Но от шанса побеседовать с Касариной он отказаться не мог. Отпустив Кинтину руку, он пошел за ней через атрий, туда, где в окружении гостей стояла Касарина.